Впечатления, вынесенные Пироговым из поездки в Москву, не представлялись особенно лестными для культурного развития первопрестольной столицы тогдашнего времени. По возвращении из Москвы он принялся за докторскую диссертацию, взяв темой для своей работы перевязку брюшной аорты, вопрос, заинтересовавший его как в хирургическом, так и в физиологическом отношениях. На человеке эта операция была тогда произведена только один раз знаменитым английским хирургом Астлием Купером и окончилась смертью больного. Пирогов хотел экспериментальным путем решить вопрос относительно уместности этой операции, что ему отчасти и удалось. 30 ноября 1832 года, после защиты диссертации, Пирогов был удостоен ученой степени доктора медицины. Теперь предстояла поездка на 2 года за границу, а потом профессура в одном из русских университетов, может быть, в родном московском, мечтал Пирогов. Эти несколько месяцев, протекшие от защиты диссертации до поездки за границу, Пирогов считает самым приятным временем в своей жизни. Семейство Мойеров, а с ним и молодой ученый, жило в деревне в 13 километрах от города. К Мойерам приехали погостить 2 барышни, и Пирогов, на время покинув анатомический театр, занялся домашним театром. Был поставлен недоросль, и наш серьезный хирург обнаружил значительный комический талант, сыграв с большим успехом роль Митрофанушки. В мае 1833 года последовало решение министерства об отправке будущих профессоров за границу, медиков, юристов, филологов и историков в Берлин, естественников в Вену. Студенты профессорского института пробыли в Дербте таким образом вместо 2 лет 5, ввиду революционных движений в Европе. Насколько при отправлении в Дербт, в профессорский институт, Пирогов по своим познаниям в избранной им специальности представлял собою почти табула раза, настолько, отправляясь теперь в заграничную научную поездку, он был вполне подготовлен к дальнейшему самостоятельному научному труду. Серьезные занятия в течение 5-летнего пребывания в Дербте анатомии и хирургии сделали из Пирогова основательно знающего свой предмет специалиста. Один весьма важный для хирурга и очень трудный отдел анатомии – учение о фасциях, покрывающих мышцы оболочках, он изучил так основательно, что едва ли кто-нибудь мог быть опытнее его. В этом убедились потом и в Берлине такие корифеи науки, как Шлем и Иоганн Мюллер. Хирургию Пирогов изучал по монографиям, работая и оперируя на трупах. Но, опираясь на прочную почву анатомии, Пирогов видел вернейший путь к уяснению многих вопросов клинической хирургии в опыте над животными. И до Пирогова прибегали к опытам над животными для решения различных хирургических вопросов. Он же потребовал права гражданства для экспериментальной хирургии, науки, всю важность которой для клиники недостаточно уяснили себе еще и теперь. Такое, безусловно, рациональное направление, выработанное Пироговым вполне самостоятельно, было совершенно новое и ставило его на голову выше современных ему хирургов. Принятый им метод в большем масштабе – вот что необходимо было Пирогову. В Дербте в его распоряжении было слишком мало и мертвого материала, трупов, и живого материала, клинических больных. Последнее было особенно ощутимо для молодого хирурга. Для того, чтобы выработать из себя клинициста, Пирогову нужно было лишь позаниматься в больших заграничных клиниках и госпиталях под руководством выдающихся клинических наставников. Это-то и должна была дать заграничная поездка. С прекрасной подготовкой и с девизом «Je prends mon bien partout où je le trouve» хорошей мыслью грешно не пользоваться, явился молодой русский хирург в заграничные клиники. Германская медицина 30-х годов XIX века переживала переходное время. В то время как в Англии и во Франции клиническая медицина, а в особенности хирургия, основывались на анатомии, физиологии и патологической анатомии, выдающиеся немецкие клиницисты были крайне малосведущи в этих основных медицинских науках. Особенно поражало отсутствие анатомического базиса у хирургов. В Берлине Пирогов работал у профессора Шлемма по анатомии и оперативной хирургии на трупах. Слушал клинические лекции хирурга Руста. Был практикантом, вел больных у Грефе в хирургической и глазной клиниках и занимался оперативной хирургией у Диффенбаха. Из своих берлинских профессоров Пирогов особенно сошелся с Шлеммом. С первого же раза еще очень юный слушатель и уже пожилой профессор полюбили друг друга. Шлемм видел в Пирогове иностранца, любившего его любимые занятия, и притом знавшего многое из того отдела анатомии, которым сам Шлемм занимался мало. Шлемм был в то время первостепенным техником по анатомии и, кроме того, превосходно оперировал на трупах. Клиницистами-хирургами были тогда в Берлине Грефе, Руст, Диффенбах и Юнгкен. Клиника Руста считалась в то время молодыми немецкими врачами едва ли не самую образцовую в Германии. И действительно, Руст был в известном смысле наиболее реалист между врачами тогдашнего времени. Он стремился основать свою диагностику исключительно на одних объективных признаках болезни. Поэтому он требовал в своей клинике от практикантов прежде расспроса больного исследования самого пациента. «Принцип превосходный», — замечает Пирогов. «Расспросы и рассказы больного, особливо необразованного, нередко служат вместо раскрытия истины к ее затемнению. Но медицина, не говоря уже о временах Руста, и до сих пор не владеет еще таким запасом надежных физических или органических, то есть объективных признаков, на которые можно было бы положиться, не прибегая к расспросам больного и не полагая их в основу распознавания. И вот Руст в самонадеянности, при малом запасе верных физических признаков болезни, поневоле допускал целую кучу мнимых. Последнее обстоятельство вело, разумеется, весьма часто к неправильным диагнозам. Чтобы не обнаруживать таких диагностических промахов, иногда довольно грубых, больных в дальнейшем течении их болезни старались скрывать от студентов и практикантов. Дело велось так, что вновь поступившего больного присылали в клиническую аудиторию. Здесь определяли болезнь и назначали лечение. А потом больного уносили, и о нем ни слуху, ни духу. Несмотря на все недостатки, способ диагноза а-ля Руст был в то время так привлекателен своими кажущимися положительностью и точностью, что принят был и другими клиницистами. Сам Пирогов признается, что в первые годы своей клинической деятельности в Дерпте придерживался этого способа и увлекал им молодежь. Руст сам в то время уже не оперировал, а предоставил своей клинике оперативную часть Диффенбаху. Последний приобрел себе уже тогда славу и имя своими пластическими операциями, восстанавливающими надлежащие формы внешних органов, например, носа. В самом деле, по словам Пирогова, это был гений-самородок для пластических операций. Изобретательность Диффенбаха в этой хирургической специальности была беспредельна. Каждая из его пластических операций отличалась чем-нибудь новым, импровизированным. На своих частных курсах оперативной хирургии Диффенбах и знакомил своих слушателей с этими, тогда еще совершенно новыми операциями.